Глава 12. В морге было так холодно, что Лили осталась в верхней одежде, но зубы у нее все равно постукивали. Сайлос показал им тело Аманды, и Лилиан выпучила глаза от удивления. Минимум трупных пятен. Кукла не иначе. Специфический запах, конечно, присутствовал, но не такой, какой бывает при явном разложении. Картер стоял, засунув руки в карманы потертых джинсов и уставившись в пол. Лили же внимательно слушала Сайлоса. «Все совпадает. Аманда Вуд убита тем же способом, что и Селеста Кларк. Токсикологические анализы идентичны». «Половой акт?» Сайлос кивнул. Лилиан выругалась. «Но мне есть чем порадовать вас. На одежде Аманды найдены инородные волокна темного цвета, так что ближе к вечеру смогу сообщить результаты экспертизы. Точнее, сначала растормошу криминалистов». «Отпечатки? Эпителий?» «По нулям. Сопротивляться жертвы не могли, ведь их обездвижили. А убийца аккуратен». В коридоре раздались чьи-то шаги, коллеги обернулись. У входа в помещение морга стояла Ольга Вуд, одетая в длинное черное пальто. «Простите, я...» «Проходите!» — воскликнула Лили. «Сайлос, это Ольга Вуд, старшая сестра жертвы. Скажите, Ольга, не было ли у Аманды украшений, которые она носила бы, не снимая?» «Нет». Ольга осторожно приблизилась к телу. Гамма эмоций отразилась на ее лице. Сначала ужас, потом узнавание, тень улыбки. Нежность. Затем глубокое горе. «Я так надеялась, что...» Ольга вздохнула. «Но теперь...» «Да, это Аманда». «Мы можем оставить вас наедине», — предложил Сайлос. «Да, я буду вам признательна». Сайлос посмотрел на детективов, и они вместе удалились в коридор. «Как он переместил тело?» — в полголоса спросила Лилиан. «В парке ночью очень темно. Деревья не пропускают лунный свет. Если и были какие-то прохожие, а у нас мало кто пойдет в такое место ночью, разве что влюбленная парочка, то они могли принять ее за живую». «Но убийца все же смыл кровь, да и на месте следы подтер. На мольберте и картине не было отпечатков». «Все просто, он работал в перчатках», — пожал плечами Сайлос. «После того, как навестим бывшего Аманды, Александра, запросим видео с камер», — вставил Картер. «В парке их нет. А даже если бы и были, вряд ли хоть что-то запечатлели в тени деревьев. По-моему, наш убийца прекрасно осведомлен о таких ловушках». «Пора возвращаться», — вздохнул Сайлос и прошел к Ольге. Лили и Картер остались стоять в дверях. Им пора было ехать к Александру. «Ольга, вы сами доберетесь?» — поинтересовался Картер. «Да, спасибо», — вытерла слезы женщина. Попрощавшись с коронером, напарники вышли на улицу. Сегодня они передвигались на машине Лили. Картер прибыл в морг на автобусе. Едва сев за руль, Лилиан закурила и стукнула кулаком по магнитоле. По-другому та не включалась. По салону разлился голос Брайана Молка, песня Мэтс, обожаемая Лили. Она сделала звук громче и выехала с парковки. С тех пор, как в марте вышел новый альбом «Пласибо», Лилиан заслушала его до дыр. Картер подпевал и бросал на нее быстрые взгляды. Лили от души улыбнулась, когда они дуэтом завыли припев. «Детка, не забыла ли ты принять свои таблетки?» Пока они ехали до бухты Фриц, Лили думала о том, как относится к напарнику. Картер не раз намекал на свои чувства. Она ощущала его заботу, внимание в каждом жесте и слове. Ее расстраивало, что он оставался одиноким, хотя, с другой стороны, откуда ей было знать, она ведь не следила за его койкой. И в то же время Лили чувствовала укол ревности, когда узнавала о том, что Картер проводил время с женщиной. Она знала, что и Фил любит ее. Не меньше, наверное, даже больше, чем Картер. После смерти Дэна Лили отрицала, что сможет когда-нибудь снова полюбить так же сильно. Но время шло, горе и скорбь притуплялись, превращались в нечто неотделимое от нее, но уже не такое яркое и острое. Лилиан замечала, что временами ей хочется оказаться в чьих-нибудь теплых объятиях. Однако стоило ей представить поцелуй с другим, как чувство вины обрушивалось на нее с новой силой. Ей чудилось, что так она предает Дэниеля, и что его дух спустится на землю и будет до конца дней мстить ей за столь скоропалительное счастье. Лили разрывала на части. Помимо смутного желания вновь найти родственную душу, она сгорала от стыда перед дочерью. Ей хотелось проводить с ней все свободное время, но на деле Лили практически не видела Нору. И сейчас, по пути к дому Александра, Лилиан решила заехать к родителям, чтобы уточнить, смогут ли те забрать Нору на неделю. А лучше до окончания расследования. О том, как сильно она будет скучать, Лили старалась не думать. Она должна сосредоточиться на деле. Чем быстрее они с ним разберутся, тем раньше она сможет восстановить их с дочерью привычный досуг. Да и Фила она не могла напрягать так долго. Но родителей дома не оказалось. Наверное, отправились на рынок. «Холостяцкая берлога», — усмехнулась Лилиан, глядя на дом, к которому они подъехали, вырулив с родительского двора. Картер широко улыбнулся, разглядывая замысловатую постройку. В том, что Александр увлекался рыбалкой, сомнений не было. Под навесом стояли лодки, виднелось около дюжины удочек, какие-то мешки и разный хлам. Миниатюрное жилище хозяина выглядело кривоватым, дерево местами сгнило, крыша сползла на бок. Как этот дом выдерживал зимы Аляски, одному богу известно. Внедорожник последней модели на подъездной дорожке резко контрастировал со всем увиденным. Подойдя ко входу, Лили застыла в нерешительности, боясь постучать. Казалось, от прикосновения дверь просто слетит с петель. Но стучать и не потребовалось. Дверь внезапно распахнулась, выпустив аромат жареной рыбы. Светловолосый парень растерянно замер на пороге. «Александр?» — грозно пробасил Картер. «Да? А вы?» «Детективы Мёрфи и Райт. Можно задать вам несколько вопросов об Аманде Вуд?» Александр побледнел. «Что случилось?» «Мы можем пройти в дом?» — спросила Лили. Александр нехотя отошел вглубь коридора, пропуская детективов. Внутри жилище выглядело намного уютнее, чем снаружи. Было заметно, что каждая деталь интерьера подобрана с любовью. Картины, в манере письма которых Лилиан узнала руку Аманды, фото с пойманным гигантским кальмаром, пестрый вязаный плед и прочее. Ничего необычного Лилиан пока не наблюдала, но и устроить обыск без ордера она не могла. «Что случилось с Амандой?» — нетерпеливо спросил Александр. Картер кратко объяснил. Парень схватился за голову и рухнул в кресло-качалку. То заскрипело так пронзительно, что у детективов заболели зубы. «Не знаю, кто мог сотворить такое. Аманда была доброй, тихой, очень вдохновляющей. Она могла создать уют из ничего». Александр обвел рукой стены гостиной, видимо, намекая, что этой комфортной обстановкой он обязан именно Аманде. «Мы расстались, потому что она поняла, что я неперспективен и слишком молод. Она высказалась завуалированно, но однажды я проследил за ней и застал ее с этим художником», — выплюнул Александр. «И часто вы за ней следили?» — спросила Лили. Александр тяжело вздохнул. «Это не то, о чем вы подумали». «А о чем мы подумали?» Картер скрестил руки на груди. «Господи, я просто хотел увидеть его. Узнать, на кого она меня променяла, понимаете?» «Если честно, не очень». Лили откашлялась. «Когда вы видели Аманду в последний раз?» «Давно, точно не скажу». «Не во время слежки, приятель», — пояснил Картер, ухмыляясь. «Когда вы встречались лично?» Александр метнул на него взгляд, полный ненависти. «Я, по-вашему, убийца? Смерть первой девчонки тоже на меня повесить хотите? Повторяю, я не помню, когда виделся с Амандой. Помню, что она была добра и говорила, что встретила кого-то. Мне это было неинтересно, я распрощался и уехал. Все!» Лилиан и Картер скептически переглянулись. «Я могу воспользоваться туалетом?» — спросил Картер, едва заметно кивая Лили. Пока Александр объяснял маршрут, Лили соображала, как ей отвлечь подозреваемого, чтобы тот не заметил, что Картер рыскает по его жилищу. Она не придумала ничего лучше, чем намекнуть, что не прочь выпить кофе. За время их беседы Лили успела узнать, что Александр принципиально не хочет переезжать в более комфортабельное жилище. И что ему всегда казалось, будто Ольга, сестра Аманды, к нему неровно дышит. Лили отметила, что ревность сестры могла бы стать мотивом, но это не объясняет убийство Селесты. «А вы не были знакомы с Селестой?» «Вы про первую жертву?» — уточнил Александр. Лили кивнула. «Кажется, Аманда знакомила нас, когда мы заезжали в видеопрокат». «Вы общались?» «Нет. Они обычно обсуждали искусство, а я, знаете, с большой охотой поговорил бы о рыбалке. Зато паренек, точно помню, предлагал нам... Ну, не хочу, чтобы вы ему предъявили обвинение, короче говоря». Наверняка Александр говорил о Лесли. «А этот паренек, он был парнем Селесты?» «Ну, судя по тому, как он целовал ее в губы...» Александр пожал плечами. Лили захотелось выбежать из дома, доехать до видеопроката и накостылять Лесли за вранье. В комнату вернулся Картер, знаком показав Лили, что ничего не обнаружил. Детективы попрощались с Александром и направились к своей машине. Разъяренная Лили закурила сигарету и, выпуская дым через ноздри, принялась рассказывать Картеру о Лесли. «Едем в прокат. В доме ничего подозрительного не заметил. Даже пятен. Удивительно, что в такой развалюхе нашел пристанище чистюля», — заметил Картер. Лили на секунду потеряла нить разговора. Ее внимание привлекло яркое пятно, контрастирующее с окружающей обстановкой. Она прошла под навес и, вполуха слушая разглагольствование Картера, заглянула в ящик с инструментами, из которого торчала яркая папка. Больше в нем ничего не оказалось. «Картер», — тихо позвала Лили, вынимая из кармана латексные перчатки. Не было сомнений, что это папка с рисунками Аманды. «Черт», — выругался Картер, подойдя ближе. «Может, это ее подарок? Они ведь встречались?» «Нужно выяснить у Ольги, как выглядела папка. Позвони ей и спроси». Картер отошел в сторону и набрал номер Ольги. Через минуту он вернулся. «Это она. Именно с этой папкой Ольга видела Аманду в последний раз». «Пригласим Александра в участок», — кивнула Лили.